Глава 7. Поразило, как местный персонал бегает и преклоняется перед Беловым. Он настолько держит всех в узде? Ненормальный маньяк, который утверждает, что целый месяц на расстоянии следил за мной? Все еще не знаю, как к этому относиться. Думаю, он наврал. Скорее всего, расспрашивал маминых друзей про меня, а они маму. Сложно, но более вероятно, чем то, что он навыдумывал. Что-то узнал из социальных сетей, правда, я там почти никогда не бываю. Но он давно не проверял. Возможно, мои друзья что-то постили и отмечали меня на фотографиях. Вообще он больной. На голову. Пристают ко мне, пытаются поцеловать. И то, что он заставил сделать меня на парковке, я согласился, но... Или... Что меня заставило уступить ему? Любопытство? Ведь даже в условиях небольшого салона я мог дать отпор. Но не дал. Почему? Этот парень... Он совсем не похож на директора. В своей байковой расстегнутой кофте, майке под ней, дырявых джинсах. Какой из него директор? Я выгляжу более подготовленным к работе. С утра приехал в костюме и только потом оставил в квартире куртку, больше смахивающую на пиджак. Тепло. «Ты приехал сюда». Он вдруг снова со мной заговорил. Нам предложили столик в углу, Белов устроился на оранжевом диване, я же рядом в кресле. Не хочу прикасаться к нему. «У тебя уже есть какие-то идеи для Самары?» «Есть кое-что», — кивнул. На самом деле, в пути придумалось, но до этого момента сумасшедший не давал мне возможности высказать эти идеи. «Поделишься?» «Ваш кофе и минеральная вода». Тогда же к нам подошел парень-официант и принес напитки. Я украдкой посмотрел на своего сопровождающего. Официант был молод и не просто красив. Я не ошибусь, если сделаю предположение, что он также подрабатывает моделью. Но Белов даже не удостоил его взглядом. Опять. Опять я очень хочу знать, почему. Если он такой больной на голову, почему не пристает ко всем подряд? Ведь многие, очень многие не отказали бы ему. Не буду врать себе. Виктор очень крутой. Мне трудно делать выводы о содержании его головы, но и тело, и лицо. И девочки, начиная с Маши в офисе, на него смотрят как на божество. Тем летом на даче все присутствующие женщины липли к Белову, но он не реагировал. Я понимаю, что его женщины не интересуют, но достаточно же парней, которые могут ему понравиться, помимо меня. Я ему зачем? Я бы, как и в Москве, начал с короткометражного рекламного ролика. Мы можем начать с ограбления. С чего? Неожиданно мой хмурый собеседник искренне улыбнулся. И мне понравилась эта улыбка, потому что я машинально ответил ему тем же. «С ограблением», — подтвердил я свои слова. «У тебя есть ручка?» Я взял белую салфетку и ручку, которую мне протянул вновь подошедший официант. «Ночь. В бургерную проникает девчонка». «Девчонка?» «Да, в капюшоне проникает через черный ход. А знаешь почему?» — усмехнулся я в ответ на его удивленный вид. «Почему?» «Она мечтает об одном парне, а он ее не замечает. Внезапно она узнает, что он поссорился со своей пассией, ее подругой, из-за того, что та заморила его голодом, без конца приставая с розовыми плюшевыми медвежатами. Итак, наша героиня решает покорить его сердце». Я говорил, а он слушал, внимательно, не перебивая. Ловил каждое слово. Смеялся над моими шутками, ничем не выдавал хоть намек на то, что произошло на парковке. Я сам не заметил, как с головой ушел в работу. Под разговором мы с удовольствием поели, как коллеги и почти как друзья. Белов держал себя в руках и ни единым взглядом не выдавал то, чтобы подтверждало его недавно сказанные мне слова. О невесте, о его чувствах и о слежке в Стокгольме. «Отлично», — завершил он мою тираду, когда мы снова вышли на прохладную парковку. «Завтра же приступим к организации съемок». «На это понадобится внушительный бюджет. Согласится ли руководство в Москве?» — засомневался я, открывая дверь в его машину. «Это не твои проблемы. Я договорюсь, считай, мы уже начали снимать». «Уверен?» Я посчитал нужным уточнить, когда уже оказался в салоне и пристегнулся ремнем безопасности. «Кристоф», давая задний ход и выезжая с парковочного места, серьезно сказал мой сопровождающий. «Я никогда не обещаю то, чего не могу сделать или не собираюсь. Тебе стоит начать привыкать доверять мне». Я, не стесняясь, посмотрел на него. Здоровенный, уверенный, всегда серьезный. Он перестал творить глупости, и... Мне стало стыдно за свое поведение, за то, что обзывал его. Но он же... приставал ко мне. Однако сейчас... Он выглядит как обычный человек. Классный парень. Надежный коллега. «Если ты не слишком устал», — не посмотрев на меня, сказал Виктор, — «мы сделаем круг по центру. Покажу тебе город, пока ты перевариваешь свой бутерброд». «Спасибо», — услышал свой голос. А на самом деле очень хотел сказать «извини». Он лишь мельком взглянул на своего пассажира и снова вернул взгляд своих черных глаз на дорогу. На первом же светофоре, остановившись, скинул с себя кофту и бросил на заднее сиденье. Он остался в одной майке с коротким рукавом, и я узнал татуировку на его руке. Этот дракон, он, если признаться честно и только себе, этот дракон не раз снился мне в течение последнего года, и особенно часто последние дни.